Бас скептически фыркнул и подлил в стаканы себе и шерифу. «Корпоранты, чую, они там такими делами воротят. Ты же понимаешь, что два таких явления, как поселки с бесправными заключенными и комбинаты по производству медицинских картриджей, вещи очень соблазнительные. Даже если это так, и то, на что ты намекаешь, Бас, имеет место быть, пресечь это не в моих силах. У них свои проверяющие, и к моему департаменту это никакого отношения не имеет. Или ты думал, я слепой и выводы делать не умею? Ребята со станции говорят, что чуть ли не каждый день в системе засветка гиперпузыря, а вот кто прибыл, откуда и куда девается, понять не могут. Обитаемая планета всего одна, нетрудно догадаться, что без людоловов тут не обходится. Где-то у них тут есть база, знать бы только где. Сколько у нас за прошлый год искателей пропало? 3-4 десятка. А нашли останки только троих. И это при том, что хищников на планете нет. Куда тогда тела делись? Пустошь большая, всю не охватишь, занесет песчаной бурей. В метре стоять будешь и не увидишь. Тут ты прав. Но все равно чую, что засели где-то людоловы. Уж слишком почерк похожий. Я ведь их повадки знаю. 30 лет на аварской границе отрубил. Наш брат в свое время их тоже стороной обходил. И капитан Нирк с такими не церемонился. Даже в плен не брал. Не любил он аварцев. Кстати, этот новенький, мышонок, он на Нирга чем-то похож. Такой же бесенок. Вот выберутся, познакомишь. Я его еще не видел, а он мне уже нравится. Дай боги выживут. В эфире уже были очень серьезные помехи. Да и во время грозы всю электронику лучше отключить. Я начал постепенно обесточивать все агрегаты. Элис поняла, что мне не очень удобно это делать с пассажирского кресла, поэтому уступила место, а сама перебралась в жилую часть модуля. Я с замиранием сердца наблюдал, как всполохи молнии прорезали бушующий за окном ураган. Чувствовал костями, как содрогается земля и машина, словно пустой резонатор. Впечатляющее зрелище. Достав из бардачка нейроком, я нацепил его на голову и включил функцию видеозаписи. «И часто у вас случаются ураганы?» – спросил я, не оборачиваясь, чтобы не испортить кадр. Молния совсем близко ударила, и я хотел ее запечатлеть. Элис не ответила. Я подумал, что, возможно, она меня не услышала. Поэтому отключил съемку и повернулся к ней лицом. Девушка сидела в самом дальнем углу жилого модуля, поджав колени к груди и закрыв уши руками. Тело девушки мелко дрожало. Такое поведение меня опять повергло в ступор. Очень уж разнились ее внешний вид и панический страх перед громом и молнией. Не знаю, что во мне взыграло, быть может, юношеские гормоны, или показная бравада, но я спокойно вернул кресло в прежнее положение, откинул спинку максимально назад в полулежачее положение, закинул ноги на торпеду с приборами и, выудив из кармана куртки энергетический батончик из купленного набора, стал шуршать оберткой, наслаждаясь видами бушующей за окном стихии. Время от времени прикладываясь к фляжке с водой, я продолжил запись на нейроком. Минут через 40 мне это надоело, и я занялся тем, что решил установить новую базу на изучение. А что, сидеть нам здесь еще долго. Даже если завтра закончится дождь, в чем я очень сильно сомневаюсь, Земля еще неделю будет непригодна для дальних путешествий на таком тяжеленном монстре, как у меня. Так что куковать мне тут долго. Поставив базу на изучение, я просто не заметил, как уснул, слушая вой ветра за стенами кабины и протяжные раскаты грома. Проспал всего минут 30. Ураган, видимо, вошел в самую активную фазу, и машину начало потряхивать. Мелкие песчинки заскрежетали по стальному корпусу кабины. Скорее всего, молния угодила прямо в машину и нас не слабо тряхнула. Но мне почему-то это даже показалось веселым аттракционом. Я знал, что рама надежно заземлена, так что нам ничего не угрожало. Эх, разгулялась стихия. Скинув ноги с панели управления, я пошел к холодильнику. Чертов батончик только раззадорил аппетит, так что мне захотелось сварганить что-то съестное. Помимо армейских рационов у меня было 4 трехлитровых баллона с пивом из бара, большая банка соленых плодов, похожих на сливу, которые здесь традиционно подавались как закуска к пиву, несколько консервов с какими-то бобами, местного производства, и несколько бутылок местного аналога лимонада. Очень вкусная штука, несмотря что полностью сделана из химии. Выставив на стол банку с соленьями, я открутил крышку, засунул тощую ручонку в рассол, пытаясь выловить скользкий плод. Второй рукой и зубами пытался вскрыть упаковку очередного батончика. Наконец, поймав соленую сливу, я вытащил ее из банки и засунул в рот. Обернулся, хотел спросить у гостя, будет ли она что-то есть, но увидел сидящую на моем диване мумию, укутанную в мое же одеяло. Из складки на голове на меня смотрели два выпученных глаза. В этот момент в корпус машины опять угодил разряд молнии, и грузовик вновь тряхнуло громовым раскатом. «Зараза!» – выругался я с набитым ртом, когда от неожиданного толчка батончик выскользнул у меня из рук и упал на пол. «Хорошо, что я так и не смог его открыть одной рукой и зубами. Пожрать нормально не дает. Эй, в коконе, есть будешь?» В ответ на это девушка еще больше удивилась, плотнее укуталась и вжалась в спинку дивана. «Ну ладно, ты если что не стесняйся, чувствуй себя как дома». Прихватив еще батончик, бутылку лимонада и планшет, я опять уселся в кресло, закинув ноги на торпеду. Обучение через нейрокомп больше похоже на какое-то бессмысленное шуршание в голове. На первый взгляд никакой информации не поступает, она проявляется потом, медленно. А вот листать статьи с красочными картинками в планшете — это процессу обучения ничуть не мешает. По времени сейчас примерно 6 вечера. Спать ложиться еще рано, а кроме как читать больше заняться нечем. Молнии долбили часа два, еще чаще и сильней, ветер просто взбесился. В какой-то момент мне казалось, что нахожусь в камере пескоструйной установки. Не удивлюсь, если после урагана выяснится, что всю машину придется перекрашивать. Еще через час сам устал, глаза уже стали слипаться, и я пошел на кухню. Расстелил на кушетке спальник и завалился спать. Всегда любил спать во время ливня с грозой. Вот не знаю почему, нравится мне это. Всегда во время грозы вспоминал свое детство, что проводил у бабушки в деревне. Мы с местными мальчишками порой увлекались, то рыбалка, то засидимся у костра до полуночи. А в деревнях народ привык ложиться рано, вот бабушка меня и селила на веранде. Туда и зайти можно, никого не потревожив, и свет включить, и даже телевизор был. И вот на этой самой веранде, ночью в грозу, спишь под завесой шелеста дождя, под вспышки молнии и громовые раскаты, а тебе хорошо, уютно, тепло. Вот и сейчас, под эти теплые воспоминания я и уснул. Не знаю, сколько проспал, сон какой-то снился, приятный, далекий. Поэтому, когда проснулся, не сразу понял, где вообще нахожусь. «Ник, вставай!» Элис тихонько трясла меня за плечо. Я только недовольно заворчал, переворачиваясь на спину. «Вставай!» — не унималась Элис. «Ураган закончился, Элис!» Я вдруг сдержанно ухмыльнулся, потому что вспомнил, что однажды слышал шуточную песенку про девочку Элис от группы каких-то рок-хулиганов, не помню их название. Нехотя выбравшись из спальника, я прошел к кабине, активировал питание на пульте, подключил дворники на стеклах, но все бесполезно. Машину придется основательно отмывать. Опять отключил питание, а после просто открыл дверь и выглянул наружу. Вокруг темень хоть глаз коли. Звуки бушующего штормового моря, а прямо над нами россыпями драгоценных камней на черном бархате неба, бриллианты звезд. В обрамлении полукруга кучевых облаков, движущихся замысловатым хороводом. Ныряя обратно в кабину, я уступил место Элис и опять поплелся к кушетке. Это только половина. Глаз урагана. Мы в самом центре. Минут через 20 долбанет с новой силой. Взглянув на часы, я отметил для себя, что всего лишь 2 часа ночи. «Спи, рано еще». «Ну ты точно псих», — бубнила Элис. «Как ты можешь спать, когда такое творится?» «Крепко и беззаботно», — ответил я, зевнул, опять залез в спальник и почти сразу уснул. Как началась вторая часть урагана, я уже не слышал. Опять провалился в такие сладкие сны. Давно мне не удавалось так хорошо выспаться. Утром проснулся от того, что мне в лицо падал яркий свет и было довольно жарко. Желтые лучи местного светила пробивались сквозь мутное стекло, частично отмытого проливным дождем, но уже без сильного ветра. Моя кушетка располагалась как раз под окошком, что выходило на восточную сторону. Напротив, на моем диване, продавив его больше обычного, лежала Элис. Похоже было на то, что девушка не спала всю ночь и легла только под утро. Не боясь ее разбудить, я тихо встал, оделся и, включив питание, только для того, чтобы заработала климатическая установка, быстро выдернул из шкафчика пару энергетических батончиков и поспешил выбраться из кабины, чтобы осмотреться. Да, ураган был не слабый. Сейчас над землей висел довольно густой, молочно-белый туман. Я поспешил воспользоваться моментом и вытащил из инструментального шкафа все пластиковые чехлы, которыми были закрыты некоторые детали машины на стоянке у Висла. Сейчас я хотел их использовать для того, чтобы как можно больше набрать конденсата. Пару литров пресной воды лишними не будут. Растянув пленку между тросов, я положил в центр грузик, какую-то небольшую деталь от ремонтного комплекта, а внизу подставил свободные кастрюли из колониального набора, которые тоже хранились во внешних ящиках грузовика. После того, как установил все ловушки для воды, пошел осматривать грузовик. К моему удивлению, сырая глина за утро неплохо подсохла, образовав довольно плотную корку, как влажный песок. Наступить было можно и даже не провалиться по колено. Уже радовало. Машина точно пойдет в перекраску. Вчерашний ураган в буквальном смысле содрал огромные участки краски и грунтовки, причем с обоих сторон. Очень крепко досталось грузовику. Не знаю, что бы было, не пожалею я троса на два десятка якорей, натянутых как струны. При таком ветре могло и перевернуть. Осмотрев машину, пошел к берегу моря. Еще довольно большие волны накатывали на берег, но явно не до той полосы, что была отмечена ночным штормом, метров за 200 от нынешней линии прибоя. Но стоило мне выйти на берег, как я тут же отправился обратно к машине. Дело в том, что как только я увидел в набегающих волнах красные водоросли, у меня в голове сразу всплыли знания из выученной базы по планете, что эти самые водоросли съедобны. Плюс к этому я увидел на берегу несколько сотен довольно крупных крабов, которые также признавались съедобными. Похоже, что к моему пиву сегодня будут еще и вареные крабы с салатом из водорослей. А если сейчас достану из колониального набора надувную лодку и рыболовецкие снасти, то возможно и свежая рыба. Кормиться для рыб в мутной полосе прибоя сейчас самое время. Ближе к обеду я развернул походную кухню. Выброшенные на берег ветки и даже целые стволы деревьев невероятно быстро высыхали. Все дело в том, что это было не совсем дерево, а скорее очень толстые стебли травы, чем-то напоминающие хвощ или тростник, который очень быстро высыхал на жарком солнце. Я насобирал с пару десятков довольно крупных крабов, выволок из мутной воды прибоя с первого же закида большую рыбину длинной около метра, даже лодка не понадобилась. Рыба тоже была в описании по планете, но на мою радость, мало того, что большая, вполне съедобная, так еще и полная икры. Сложив из камней импровизированный очаг, я сжигал местные коряги, нажигая угли. В большой кастрюле с морской водой отваривались крабы, а в средней готовился рассол для засолки икры. Вот такой подход к собственному питанию мне уже нравился. А те энергетические батончики, армейские пайки, хоть и офицерские, да консервы, никуда от меня не убегут. Сидеть мне здесь еще как минимум пару дней точно, с такой-то скоростью просыхания почвы, так что натуральная еда только облегчит ожидание, даст возможность занять руки и поддержит калориями. Местная почва удивительно быстро впитывала воду, что давало вполне реальную надежду поскорее смыться отсюда. А с другой стороны, куда мне собственно торопиться? Мой план минимум по откармливанию моей ненаглядной тушки выполняется на все 100. После обеда запланирована физическая нагрузка в виде раскопок и отмывания заляпанного грязью грузовика. Для моего тела сейчас это почти предельная загруженность физической работой. Соленая вода не лучший вариант для ободранного от краски железа, но а выбора-то все равно нет. Плюс к этому надо срезать, точнее скрутить якоря, тоже нелегкая работенка, вдруг еще пригодятся. Рыбина оказалась на удивление вкусной, и ни одной лишней косточки, кроме центрального хребта. Шкура толстовата, но я уже подумываю о том, чтобы ее как следует выделать. В полном развороте получается очень немаленький лоскут серо-синей кожи с перламутровым отливом. Как бы я ни старался, выдрать хоть одну чешуйку мне не удалось. Местный краб так и вовсе порадовал. Мяса в нем оказалось много, жирное, наваристое. Я подумал, что его можно неплохо консервировать, так, как это делали на земле. А крабов в прибрежной зоне было очень много. После полудня появилась Элис. Выспалась наконец. Какая же она все-таки огромная, просто ходячая гора мышц. И спросить неудобно о причине такой избыточной мышечной массы. Девушка подошла к моей импровизированной кухне под навесом, и с каждым шагом ее глаза только расширялись от удивления. «Доброго утра, Элис. Как спалось? Издеваешься? Сейчас уже полдень. А как по мне, когда встал, тогда и утро. Ник, ты точно сумасшедший. Никто из разумных не ест местную органику, нельзя этого делать. Это почему еще?» – искренне удивился я, разглядывая перепуганную девицу. «Гринпис запрещает, или эти морские тараканы в Красную книгу занесены? Нельзя, Ник, это смертельно опасно. Мало ли какие там могут быть токсины, бред и выдумки. Да и в энциклопедии по планете ничего подобного не написано. Я знаю, что водоросли и живность вполне съедобны. Так что не кривляйся, а бери ложку побольше и присоединяйся. Послушай, парень, я не самоубийца, если у тебя проблема с припасами, могу немного поделиться, у меня есть с десяток армейских рационов. Даже не думай, у меня в жилом модуле под диваном целый ящик этих рационов, но это так, на крайний случай, чокнутый. Ладно, хоть пахнет приятно. Элис села на ящик возле стола и стала открывать стандартный армейский рацион, причем солдатский, а не офицерский. Я говорила с Басом. Похоже на то, что трое ребят из Искателей не выжили в этом аду. Если не было громоотвода, то вполне возможно. В нас раз 5 молния угодила. 7. 7 раз в нас попал разряд плазмы. Удивляюсь, как мы живы остались. Это же как прямое попадание среднекалиберного плазменного пульсара. Это статическое электричество. Стоит заземлиться, и нет проблем. Может и так, только народу это самое электричество поубивало несколько сотен. И часто у вас такие ураганы случаются? Понятия не имею, я сама здесь недавно, говорят пару раз в год. Но до суши в таком виде редко доходит. Кто не успевает уйти в бункеры, очень рискуют. А такие неудачники, как мы с тобой, так и вовсе из разряда смертников. Мне кажется, что ты преувеличиваешь. У нас все было под контролем. Стояли крепко. Мы еще с десяток таких ураганов переживем. Жаль только на краску придется тратиться. Машину вон как обглодала. Я думала, у меня сердце разорвется. Ничего с собой поделать не могу. При каждом громовом раскате внутри все сжимается, скрючивается. Какие-то первобытные рефлексы. Нейросеть с ума сходит, дыхание сбивчивое. Это обычная паника. Со всеми бывает. А почему у тебя не было? Ты же, сволочь, дрых всю ночь, да еще и храпел. У нас на планете ураганы не редкость, а дожди с грозами, так и вовсе обычное явление. Мы на них давно внимания не обращаем. Элис наконец открыла армейский пайк, вытащила упаковку концентрата, такую поделенную на секции плитку, как шоколад, и стала отламывать куски и закидывать в рот, силясь прожевать эту подметку. Пакетик с маслом и сухую смесь для напитка она просто выкинула. «Ты чего делаешь?» – не удержался я, глядя на такое откровенное варварство. «Ем, а что еще по-твоему? Я же не дикарка вроде тебя, которая жрет инопланетную органику. Зачем тогда самое вкусное из пайка выкидываешь? Это вязкая жидкость, ее все выкидывают, она очень противная, есть невозможно. Это масло со специями. Тот, кто придумал эти пайки, был очень талантливым и предусмотрительным. Там же в инструкции написано, что при наличии возможностей, концентрат можно размочить в воде и поджарить на масле. Нахмурившись, я достал из миски с обрезками и рыбными потрохами пакетик с маслом и отложил в сторону. Элис при этом довольно густо покраснела, но ничего не ответила, только перевернула обертку и стала вчитываться в инструкцию. Я, чтобы смягчить обстановку, лишь пододвинул к ней ближе котелок с соленой черной икрой. Плитку концентрата она уже добивала, а в пайке остались только тонкие пластинки галет. Хоть икру возьми, очень вкусно. Гарантирую, что не отравишься. Могу себе представить, как девушке было неудобно и стыдно. На вид такая вся могучая, сильная, опряталась в жилом модуле от грозы, как пугливая дворняжка в будке. А тут мелкий недокормыш, спит во время шторма без задних ног, живет на подножном корму и вовсе страх потерял на планете, которую местные почему-то называют адом. Вольно или невольно появится комплекс неполноценности. Икру она все-таки попробовала, потом распробовала, а после так еще и к рыбе приложилась. Салат из водорослей, куда я вбухал тот самый пакетик с маслом и специями, что она выкинула из пайка, и крабовое мясо, она есть не рискнула. Ну и плевать, мне больше достанется. После обеда я стал отстегивать грузовик от якорей, раскручивал гайки хомутов и откладывал в ящик с инструментом и запасными частями. Нарезанный трос тоже закинул в кузов. Приеду в поселок, надо будет купить новую бухту троса. Но и эти обрезки пока выкидывать не стану. Вдруг еще один ураган налетит. Отмывать машину не стал, только очистил стекла. У Элис дела обстояли совсем плохо. Из 4 моторов на ее багги тест проходили только 2 из них. Хоть у меня уже и была выучена база техника в первом ранге, лезть в устройство двигателя не было смысла. Тем более, что это не моя машина. Ехать можно было и на оставшихся 2 двигателях, но это большой риск. Если застрянет или сломается, то придется вызывать эвакуатор, а это не дешевое удовольствие. Тем более, что эвакуатор, машина ничуть не меньше, чем мой грузовик. И ему также придется ждать, пока земля подсохнет и можно будет проехать самому и утащить груз. К вечеру я вычистил рыбью кожу и растянул на рамке, собранные из коряк, что были выброшены на берег. Благодаря растянутой пленке собрал не меньше 5 литров пресной воды. Заготовил дров для костра, поставил закиды на рыбу. Соли у меня с собой было немного, всего-то пакет на 0,5 кило. Но пару тушек засолить хватит, а на таком жарком солнышке они быстро подвилятся. А все остальное буду пихать в холодильник, пригодится. Элис весь день очень внимательно наблюдала за каждым моим действием. А я все время что-то таскал, мыл, резал, чистил, заготавливал. Местные водоросли сколько смог набрать, все порезал мелкой соломкой и закинул в небольшую банку, оставшуюся от солений. Залил все это маслом из пайков, посолил и добавил немного пряных трав, которые нашел еще до урагана. Чем-то семена этих трав напоминали тмин, только аромат чуть тоньше. Закончив с заготовками, я принялся за машину. Хоть я перед ураганом и прикрыл все важные отверстия силовых установок и генератора, но сейчас надо было все это проверить, при необходимости поменять фильтры в турбине генератора и в климатической системе салона. Вечером, довольный сытным ужином, с кружкой холодного пива, я развалился в раскладном кресле, закинув ноги на пустой ящик полевой кухни и стал разглядывать линию горизонта, куда закатывалось местное светило в купленный мной на орбитальной станции оптический прицел. «Ты себя здесь ведешь, как на курорте», — вдруг сказала Элис. «К вечеру наши отношения немного наладились, и мы уже не смотрели друг на друга с непониманием. А это и есть курорт. Синее, ласковое море, свежий воздух, теплое солнце, есть что сожрать, есть что выпить, чего еще надо. То есть море, которое разъедает кожу огромным содержанием соли, ты называешь ласковым, воздух, пропитавшийся химикатами этих солей, ты называешь свежим, свет звезды, который оставляет ожоги на незащищенном теле при 40-градусной жаре, ты называешь теплым. Я стесняюсь спросить, в каком аду ты жил до этого, если здесь, на тюремной планете Калдан, тебе курорт? Да почти такая же, население побольше, экология похуже. Все острова и континенты разделены на страны, которые между собой постоянно грызутся и воюют. Банды, группировки, картели, армия, полиция, мафия, корпорации, партизаны, повстанцы-сепаратисты, сектанты, и все друг друга ненавидят и стараются замочить в тихом углу, чтоб без свидетелей. В некоторых странах дикарские, варварские обычаи, в других откровенное извращение над социальными устоями. Есть целые государства, превращенные в экологический ад. Есть регионы, совершенно непригодные для жизни. Даже пустой континент имеется, на котором выжить невозможно, потому что там круглый год стоят лютые морозы, а в целом нормальная планета. И да, Калдан по сравнению с ней курорт. Тогда понятно, напугать тебя ураганом, грозой и молнией можно даже не пытаться. А кем ты был на своей планете? В каком смысле? Мне всего 16, кем я мог там быть, кроме как уличной шпаной? Я имею в виду твое происхождение, твое государство. А, в этом смысле, ну, край у нас был суровый, зимы холодные, лето короткое и тоже теплом не баловало. Все остальные страны считали нас ужасно богатыми, воинственными и агрессивными. Не знаю почему, обычно на нас все нападали. Правда, потом получали в ответ, и очень неслабо. Мой дед прошел мировую войну, дослужился до старшего офицера. Отец тоже военный, но он уже обучался в специализированной академии. Я бы тоже пошел по их стопам. Интересно, расскажу, кому так не поверит. Бывший дикий, из военной касты, который считает Калдан курортом. А ты не рассказывай, держи при себе. Информация товар дорогой, и разбрасываться им не стоит. В ответ на это Элис только криво ухмыльнулась, но вслух ничего не сказала. Мы договорились, что я отвезу машину Элис в Северную банку. Сама она очень рисковала застрять по дороге. Еще 4 дня после урагана мы торчали на берегу моря. Я ловил рыбу и делал заготовки. А еще когда очистилась линия прибоя, так я еще и купаться полез. Этот выверт и вовсе вогнал Элис в состояние неистовой паники, и она всякий раз нервно прохаживалась вдоль берега, когда я нырял в попытке подобрать что-то интересное со дна. Ругалась, пугала тем, что я получу химические ожоги, что с меня кожа начнет сползать лоскутами. Так-то оно и будет, 100%. А у кого после отдыха на море кожа не слезает лоскутами? Защитных кремов у меня не было, а на такой жаре ходить в довольно плотной одежде, конечно, можно, но зачем, если уже через 3 дня море совершенно очистилось, и я откровенно кайфовал, как на пляже. Зато во время этих прогулок по пляжу Элис насобирала больше 10 килограмм мастерита, ураган хорошо продул побережье, оголив крупные самородки. Теперь будет на что починить машину, а то и слепому видно, что Элис девушка небогатая. А еще я научил Элис ловить рыбу. Эксперимент с пробоикрой поджаренной на углях рыбы прошел успешно, и девушка смогла оценить все достоинства натуральной пищи. Так она по моему совету еще и бесплатную энциклопедию по планете скачала, и даже успела выучить. Полученные знания ее не слабо удивили, и полностью подтвердили мою правоту в отношении местной органики. На четвертый день я полностью освободил машину от якорей и собрал свой полевой лагерь. Машину Элис закинули ко мне в кузов, в ней весу то всего было тонны две. Для такого монстра, как мой грузовик, невелика ноша. В путь отправились осторожно, я опасался, что будут участки с грязевыми ловушками. Но как оказалось, зря. Местная почва очень хорошо впитывала влагу, а жар и ветер быстро высушили верхний слой, так что ехать можно было без опаски. Ураган меня застал не очень далеко от поселка, поэтому нам хватило полутора суток, чтобы добраться до клочка цивилизации на этом пустынном континенте. Чтобы не терять время, в дороге Элис выучила базу по управлению грузовиком и подменяла меня, когда я уставал и уже буквально засыпал за рулем. Добравшись до поселка, сразу отправились в мастерскую. Там я еще не бывал. Мне и самому требовалась полная диагностика и некоторая модернизация машины. В ходе первого пробного выезда смог понять, что для такого пустынного континента у меня неприлично маленький запас автономии. С мастерской связались еще в пути, по рации. У ворот самой мастерской я уже встретился с владельцем, которого звали Энс. Бывший военный инженер был просто монополистом в поселке в вопросах ремонта и технического обслуживания. Я договорился, что вечером загоню ему машину на покраску и модернизацию. У него в наличии оказалась какая-то полимерная краска, способная без особого труда выдержать песчаные бури и ураганные ветра. Цвет заказал в стиле пустынного камуфляжа, с поправкой на местный колорит. Энс прекрасно понял, чего я хочу, и сказал, что все сделает в лучшем виде. Сразу как выгрузил машину Элис, мы с ней попрощались, и я отправился на встречу с Вислом, договорились о встрече с торговцем также в дороге. Про свою находку я торговцу только намекнул, но похоже, что нечто подобное из пустоши привозили не раз, и Висл ждал меня с нетерпением. Торговцу хватило 5 минут, чтобы занырнуть в выгруженный контейнер и выскочить оттуда с выпученными глазами. Примерно такую реакцию я и ожидал. Так, Ник, есть 3 варианта, как нам с тобой выкрутиться из этой ситуации. Вариант первый. Я отключаю нейросеть, ты убираешь подальше нейроком, и мы по-тихому без всяких протоколов просто заключаем слитку. Я покупаю у тебя этот контейнер за 10 миллионов, 5 миллионов авансом. После этого оба молчим и забываем, что такая сделка вообще существовала. Клик, местный шериф, если узнает, обоим голову открутит. Вариант второй, зовем Клига, и ты честно через мой магазин сдаешь все это властям по остаточной стоимости. Раза в 3 меньше, чем я предлагаю, зато остаешься чистый. И третий вариант, я вызываю службу безопасности корпорантов, и мы сдаем им все, опять же через меня, потому что ты несовершеннолетний везучий сукин сын, а в контейнере наступательное вооружение высокого ранга империи Галанти. Они тоже заплатят, но про цену ничего сказать не могу. Я бы склонился к первому варианту, но не хочу портить отношения с местным шерифом. Он вообще, как, вменяемый или лучше не связываться? Клик, бывший военный, полковник, но своей выгоды не упустит. Так вот, если что, первый вариант, но с Клигом я поделюсь. Дам 30%, а не жирновато ли ему будет, с пустого места, только чтоб закрыть глаза, 30%, возмутился Висл. Я так не считаю. Мне личный рейтинг как гражданина и как искателя тоже нужен. А как я могу понять, в этих землях шериф человек номер один? Так-то оно так, согласился торговец. Я в любом случае свой процент получу, а вот ты потеряешь. Репутация дороже, а я не настолько жадный. Ладно, твои деньги и тебе решать. Вызываю шерифа, да Висл, заодно познакомлюсь с ним. Ха, насмешил он, то тебя уже давно знает. Особенно после истории с Элис, когда ты ее из смертельной ловушки вытащил. Ты, кстати, на 4-м месте в рейтинге, знал об этом, откуда, да и за что? Я уж и забыл об этом вашем тотализаторе. Чуть позже оказалось, что по результатам моей пробной вылазки я поднялся аж на 3-е место, по результатам всех продаж. Из моего навигатора Висл скачал карты новых разведанных территорий для старателей, и они оказались очень богатыми на месторождение астерита. Обиднее всего было то, что в таблице рейтинга меня вписали как мышонок. Именно такое прозвище мне дал Бас. Он и Висл единственные, с кем я общался больше всего, не считая Элис. Впрочем, наплевать, дали прозвище, по правде сказать, довольно заслуженно. Уж слишком дохлым и мелким я выглядел. Явившийся по просьбе Висла шериф ковырялся в контейнере почти полчаса. Он осмотрел все кодировки груза, составлял для себя список. После осмотра подошел ко мне. Суровый дядька, надо сказать, чем-то похож на Клинта Иствуда. Типаж какой-то схожий. Товар хороший, тем более что все в стазис-контейнерах. Мог бы с Вислом все тихо провернуть, зачем меня позвал. Я хоть и мышонок, но не люблю крыс. Деньги с собой в могилу не утащишь, а случись что к кому за защитой побегу. Резонно, верно мыслишь, 10% меня устроит. Я планировал дать 30. Ты же не осужденный, за 30 я тебе рейтинг на 2 пункта могу поднять, и лично любому башку откручу, кто косо посмотрит. Тогда договорились, я в этом мире новичок, одному барахтаться всегда непросто. Сделкой все остались довольны, и Висл, и Клик, ну и я в накладе не остался. И это за один удачный выход. Надо будет еще раз осмотреть то место, где нашел контейнер. Вдруг еще что попадется. Прибыльное местечко, урожайное. Я на такую сумму, если честно, не рассчитывал, поэтому и 3 миллиона шерифу отдал без удушения собственной жабой. У меня сейчас совсем другие задачи. Тем не менее, поступившие на счет деньги весьма радовали. Ближе к вечеру загнал грузовик в мастерскую Кензу. Сам прихватил 10-литровый пластиковый контейнер с черной икрой, несколько вяленых балыков, банку салата из водорослей и отправился к Басу. Мне одному столько не съесть, а Бас согласился взять на пробу. В отличие от Элис, он энциклопедию по планете выучил уже давно. Там же через Баса удалось снять комнатку в жилом модуле, пока шел ремонт машины. Чтоб было место, где переночевать. Обзаводиться недвижимостью в поселке я пока не планировал. Сидя в кабаке, я ковырялся в планшете, выискивая в сети предложения по семенным фондам и фермерским хозяйствам. Из того, что я наблюдаю, как мне кажется, нормальная фермерская продукция обязательно будет пользоваться спросом. Осталось только подобрать оптимальный вариант. Пока сидел, работал в сети, ко мне за столик подсел довольно упитанный дяденька с бегающими глазками. Подсел бесцеремонно, не спросив разрешения, и даже не поздоровался. «Ну, наконец-то я тебя нашел, мышонок», — сказав это, дяденька выложил передо мной 3 отпечатанных листа с каким-то текстом. «Вот твой профсоюзный контракт, вот номер счета, куда ты должен перевести 2000 кредитов, и еще 2000 в фонд взаимопомощи. Ты еще что за клоун?» — спросил я не очень-то вежливо, попутно расстегивая кобуру. «Совсем жить надоело, я Элов, секретарь профсоюза искателей и старателей. Это твой договор на вступление в профсоюз. Ты ничего не попутал, убогий? Я не собираюсь вступать в профсоюзы, банды и прочие преступные группировки. Так что вали со своими бумажками. Здесь так не принято, мышонок. Все искатели и старатели в обязательном порядке вступают в профсоюз, иначе не выжить. В противном случае могут наступить неприятные последствия. Это ты сейчас неуклюже пытался мне угрожать? Я не угрожаю, я предупреждаю». Сильно ударив мужика каблуком ботинка в голень прямо под столом, я дождался, когда толстяк откроет рот в немом вопле, и тут же засунул ему в пасть ствол пистолета, сломав толстяку передний зуб, взводя курок. Не вынимая оружия, встал из-за стола и подошел к толстому, разглядывая его пунцовую, перепуганную рожу. В какой-то момент мужик осмелел и решил было дернуться, но я свободной левой рукой надавил ему на глаз. «Еще раз дернешься, я тебе этот глаз выдавлю, козлина. А теперь жри свой контракт, или я тебе его в задницу запихаю». Судорожно схватив со стола листки бумаги, толстяк стал рвать их на куски и засовывать в рот, натужно пережевывая. Теперь ствол пистолета упирался в его потный от натуги лоб. «Что происходит, Ник?» — спросил Бас, владелец кабака, не выходя из-за стойки. «Все хорошо, Бас, угощаю приятеля пивом, решаем бумажный вопрос». Я действительно взял свою кружку пива и пододвинул к толстяку. «Глотай». Давясь и морщись, толстый все-таки проглотил контракт. «На вот, запей пивом. Еще раз придешь ко мне с предложением, которое мне не понравится, я тебе скормлю твои собственные потроха и начну с выдавленных глаз. Ты меня понял?» Стоило только убрать пистолет в кобуру, как толстяк тут же вскочил и со всех ног помчался к выходу. Немногие посетители кабака и сам Бас глянули на меня как-то хмуро, но комментировать ничего не стали. Когда ты маленький и слабый, и всяк может тебя обидеть, нужно создать себе репутацию полного отморозка, зубастого, ядовитого, нервного и очень опасного. Пусть лучше боятся и не думают, что меня можно легко использовать и вертеть мной, как им угодно. Профсоюзу такое отношение к их сотруднику не понравится, а профсоюз – это не просто так общественная организация. Обычно за подобной структурой всегда маячат какие-то криминальные личности. Плевать, выкручусь. Они пока не понимают, что под милой внешностью хлипкого мальчика скрывается довольно жестокий и беспринципный, опытный и умелый наемник. Смогу показать, что со мной шутить не надо. Авторитет стоит дорого, а репутация так и того дороже. Ремонт и модернизация машины мне обошлась в 10 тысяч кредитов. 3 дополнительных бака под топливо, 2 емкости для технической воды. Причем у одного бака была возможность собирать и фильтровать дождевую воду. Для питьевой воды бак был чуть поменьше, но он тоже мог пополняться из технического бака через систему фильтров. Чистая пресная вода на планете стоила дорого, и даже могла быть неким платежным средством или товаром для бартера. Северная банка считалась вольной территорией, исправительных учреждений на южном континенте не было вовсе. Поэтому в ходу были обычные кредиты Содружества. А вот в тех местах, где находились поселки осужденных и корпоративные перерабатывающие комплексы, имело хождение местная валюта. По сути, бесполезный кусок пластика, некое долговое обязательство. Ведь заработную плату заключенным не платили, фактически они работали за еду или местную дешевую валюту, на которую ничего серьезного купить не получится. Тем более, что для заключенных существовало ограничение, они не могли пользоваться нейросетью, если она у них была. В здешнем обществе люди без этого гаджета чувствовали себя неполноценными, ущербными, буквально инвалидами, что тоже служило дополнительной мерой наказания. Серьезно пополнив продовольственные припасы, расходники и некоторые запасные части на вновь выкрашенном грузовике, я отправился обратно в пустошь. Мне ужасно хотелось осмотреть то место, где я нашел контейнер. Несмотря на то, что планета считалась тюремной, для вольнонаемных граждан действовали колониальные законы. Они мало чем отличались от имперских, за редкими поправками. Если в империи найденный тобой бесхозный товар или любое другое имущество автоматически становилось твоей собственностью, но с определенными условиями, и только по решению суда, колониальные законы никаких условий не предусматривали. Что нашел, то твое. И именно по этой причине вот тебе разрешение на ношение оружия. Прям дикий запад в чистом виде. Прав тот, кто первым применил оружие, или у кого ствол больше. При наличии у большинства поселенцев нейросети или нейрокомов, прав тот, кто предоставит видеозапись покушения на его собственность и правомочное использование оружия для самообороны. Желательно было, конечно, не убивать. Но если не думать, не целиться, ни времени, ни возможности тебе не оставили, тогда вали всех, кто рылом не вышел. Элис сидела у самой стенки, там, где обычно садился старик Висл, когда приходил к Басу в гости, чтобы пропустить кружечку пива после рабочего дня. Висл примостился рядом, а сам Бас, как обычно, навалился на стойку с другой стороны, внимательно слушая то, о чем рассказывает девушка. Шериф, как только вошел в трактир, тут же был замечен Басом, и старый пират взмахом руки пригласил Клига подойти ближе. «Только ты еще не видел», — сказал Бас, и в этот же момент на нейросеть шерифа пришел видеофайл от бармена. Все присутствующие молчаливо ждали, пока Клик просмотрит видео, а посмотреть было на что. В какой-то момент в кадре появился мышонок, который тихонько сидел за столиком и над чем-то увлеченно работал в планшете. Было видно, что занятие это парню нравится, но тут к столику подскакивает Олов, секретарь профсоюза искателей. Скользкий жирный ублюдок стал что-то выговаривать новичку, и тут что-то щелкнуло. Выражение глаз мышонка так разительно изменилось, что в этот момент его было просто не узнать. Это был не сопливый подросток, это был свирепый монстр со стекленевшими глазами. Что произошло в следующий момент, было толком непонятно, но буквально через мгновение парень был уже на ногах, а его неизменная десятка на четверть углубилась в рот секретаря. Что-то парень совсем берега попутал, буркнул шериф, завершив просмотр. Он что, не понимает, что профсоюз это дело просто так не оставит? Да плевать на них. Ты лучше послушай, что нам Элис рассказала. А мы с тобой все переживали, что ребята сгинут. Расскажи еще раз, пусть Клик тоже услышит. Тогда, перед ураганом, Я рацию поздно включила, отвлеклась, все примерялась, как бы мне мотор очухать. Вот и прозевала штормовое предупреждение. А когда увидела приближающийся ураган, то деваться уже некуда было. А тут Ник в эфир влез, и участливо так, спокойно, спрашивает, мол, если помощь нужна, вы только скажите. Оказалось, он совсем рядом. Ну, думаю, хоть какой-то шанс, зацепиться то надо. Снесет ураган, переломает, и мокрого места не останется. Подъезжаю, а этот мелкий высверлил в скале 20 отверстий, загнал якоря и поставил машину на растяжке, а машина к тому же груженная. Встал действительно как крепость. Еще и подсветку включил, чтобы я не заблудилась. Я на нервах, внутри все трясется, бегом, приматываюсь к его грузовику, а он еще манипулятором под бочок прижал, а у самого на лице ни один мускул не дрогнул. Грузовик у него действительно громадина, просто монстр. Залезла к нему в кабину, ищу угол, где бы укрыться, а этот мелкий психопат разлегся в кресле и на ней раком ураган снимает, словно от легкого дождика укрылся. Я помню, кивнул бас, он мне так и сказал, это просто ураган, пошумит и пройдет. Вот, вот, этот гаденыш на гром и удары плазмы вообще не реагировал. В машину 7 раз разряд ударил, а этот салага бродит по кабине, поставил на изучение какую-то базу, планшет свой почитывает, и то и дело ныряет в холодильник, таская всякие вкусняшки, только чертыхается, когда машину от удара молнии трясет. Часа через 2, эта мелочь завалился спать. За бортом черт знает, что делается, а он спит и вообще ни на что не реагирует. Я в ту ночь так и не смогла успокоиться, только под утро, когда ураган стих, смогла уснуть. Проснулась к полудню, только утром слышала, как Ник из кабины выскочил. Уснула, после бессонной ночи, воспользовалась его гостеприимством, а он и не беспокоил. Выхожу из кабины, а этот заморыш уже успел поохотиться, добыл где-то местную живность и действительно как дикарь готовит ее на открытом огне и жрет. И запах стоит такой, что у меня аж голова закружилась. Это он базу по планете выучил, молодец парень, смышленый, прокомментировал бармен с улыбкой. Вот, вот, я-то потом эту базу тоже скачала, аж стыдно стало. А Ник сидит трескает местное зверье и довольный как банкир от процентов. Еще меня потом пристыдил, мол, прежде чем поучать, разберись, что к чему. Сам ну просто сопля ходячая, а энергии в нем что в плазменном реакторе. Что-то чистит, моет, рубит, складывает, громыхает какими-то банками. Он упаковочную пленку между растяжек натянул и умудрился 5 литров чистой воды из конденсата набрать. Такому только в спецназе учат. А я вижу, что парень просто кайфует. Он живет там в пустоши, как у себя дома. Потом, конечно, рассказал, что планета, где он жил до этого, еще то адское местечко, так что Калдан по сравнению с его родиной и вовсе курорт. Вот он и ведет себя здесь как на курорте. Он ведь потом еще в море купаться полез, да так ловко. Я было пыталась его переубедить, а он мне под ноги показывает, мол, ты не за мной следи, а смотри, куда наступаешь. Смотрю под ноги, а там самородок астерита, килограмма на 1,5. Походи по берегу, говорит, тут после урагана, таких много должно быть. И что, много насобирало самородков? Спросил Висл. 24 килограмма. А это гад, на самородке даже в полглаза не взглянул, хотя точно знает, сколько каждый из них стоит. Я ждала подвоха, думала, вдруг потом у меня стянет, когда спать лягу. Так ведь нет, он про них словно забыл. Так и есть, забыл, вставил слово клик. Он Вислу товара привез на кругленькую сумму, и ведь все равно меня позвали. Ничего не скрывал, и место, где нашел, указал, и ничего не припрятал. Ему это просто не нужно. Он меня как щенка беззубого обыграл. Дал 30% от сделки со словами, мол, деньги в могилу не унесешь, а случись что, к кому за защитой побегу. Вот никогда про себя не думал, что меня можно было так просто купить, чтоб я в стойку встал, как сторожевой пес. А я стаю улыбаюсь и сам доволен, что меня так грамотно сделали должником. И ведь понимал, что делает. Это не глупость, это очень тонкий расчет. В любом случае хорошо, что выкрутились из такой бедовой ситуации, заметил бас, освежая всем пиво. Ник парень крепкий, человек слова, хоть и дикий. Да никакой он не дикий, заявила Элис, хлопнув пивной кружкой по стойке. Он как рыба в воде. Вот он настоящий искатель, и нам всем у него еще учиться. Он словно родился в этом адском пекле. Теперь, когда моя автономность увеличилась ровно в 3 раза, за счет увеличения числа топливных баков, я мог позволить себе и ехать далеко, и подолгу задерживаться на интересующих меня участках. Легкие багги и средние мобильные жилые модули такое себе позволить не могли. Скоростным машинам, вроде той, что была у Элис, просто не хватит топлива заехать очень далеко. Хоть в пропорции, с моим грузовиком их характеристики отличались не сильно. Эти машины годились для разведки, да и то не самой глубокой. Геологический сканер, который я волок на грузовике, весил как 3 легковых багги, да и пробивал такой прибор глубже. Так что в своем выборе тяжелой машины я ничуть не разочаровался, больше того, убедился, что был прав. Уж очень много положительных моментов было во всем этом. 5 дней я добирался до точки на карте, где мной был обнаружен контейнер. К слову, прошедший ураган заметно так преобразил некоторые участки маршрута, так что я в буквальном смысле включил обновление карты, без стирания прошлой. В указанном месте больше ничего обнаружить не удалось, а вот из-за того, что насвинячил, когда я выкопал контейнер и погрузил его в кузов, я не засыпал образовавшуюся яму. После работы урагана на этом месте образовался немаленький такой овраг. Тщательно отметив все новые точки, я опять принялся сканировать квадраты последовательно и скрупулезно. За карты, что я привез из первой поездки, мне заплатили 5000, по 1000 за сотню квадратных километров. Я выезжал к морю, несколько дней рыбачил и делал простые заготовки. Тем более, что у меня теперь появились продукты, из которых можно было готовить как на профессиональной кухне. Плюс в жилом модуле стоял еще один 2-кубовый холодильник. В конце третьей недели я в очередной раз выбрался на берег, но тут все было не так, как прежде в мои выходные. Чувствую, что просто порыбачить не получится. У кромки воды, словно кит, выброшенный на берег, валялся довольно большой корабль. Понятное дело, что это последствия урагана. Судно было разбито просто в лохмотья. Тем не менее, я все равно нацепил нейроком и включил функцию записи под протокол. Это был важный момент при любой непонятной ситуации. Корабль явно не ремонта пригоден, уж слишком большие повреждения, похоже на грузовое судно, с небольшим экипажем. Ничего высокотехнологичного на борту корабля не было. 20 стандартных контейнеров, 10 автомобилей типа багги, прикрученные к палубе специальными креплениями, с заводскими пломбами. Возможно, что машин было больше, но некоторые крепления были сломаны, а значит, товар потеряли в буре. Нашлись и трупы экипажа, точнее то, что от них осталось. Все-таки больше месяца прошло с момента, как прошел ураган. Теперь, в любом случае, судно – это моя собственность. Так что я по-хозяйски осматривал разбитый корабль и его содержимое. 3 контейнера с пока еще непонятным оборудованием. Оно, конечно, подписано, но все эти буквы и цифры мне ни о чем не говорят. 2 – с какими-то картриджами и расходными емкостями. Целых 4 контейнера медицинских препаратов в больших пластиковых герметичных кофрах, в остальных боеприпасы, причем такого не мелкого калибра. Тут без консультаций Висла или Клига не обойтись, скорее даже только Клига, если он посчитает нужным, к Вислу обратиться сам. Найдя рубку корабля, я смог в нее пробраться и отснять на видео регистрационный номер судна. По стандартным правилам Содружества, такой номер всегда располагался возле места капитана или оператора. В моем грузовике такой номер выбит на передней торпеде. Связавшись с шерифом через нейроком, естественно, используя свой радиопередатчик как ретранслятор, я сбросил ему весь видеофайл с момента, как я обнаружил судно. Такая посылка считалась одновременно заявкой на право собственности и в то же время попыткой определить владельца, у которого будет возможность позже выкупить свой груз и корабль у меня. С точки зрения местного общества, я проявил редкое благородство. В мой грузовик за раз войдет только пара контейнеров, а их тут 20, плюс агрегаты самого судна и тот товар, что был закреплен на палубе. Да мне это все не один месяц вывозить. А если пройдет оценочная стоимость, большая, чем если нанимать грузовой челнок, то перевезу все за один раз, причем вместе с моим грузовиком. Вместо Клига со мной связался сотрудник службы безопасности фармацевтической корпорации Старди. Он представился как старший сотрудник Ниван. Дело в том, Ник Мор, что данное судно не числится ни в одном из портов планеты. Скорее всего, это корыто с южного архипелага. Там полно пиратских баз. Это больше, чем в 3000 километров от того места, где вы нашли судно. Получается, что судно полностью бесхозное. Нет, Ник, хозяину судна есть, и потерянный товар тянет на огромную сумму, но владелец никогда не признается. Вся проблема в том, что среди груза есть 4 контейнера с препаратом, который на территории Содружества подлежит строгому учету. Это не наркотик, но сильный стимулятор биологического происхождения, который как раз используется для производства дорогих наркотиков и медикаментов. Буду с тобой честным, Ник, содержимое контейнера тянет на сумму в 80 миллионов кредитов. Корпорация готова выкупить у тебя эти контейнеры за названную сумму, при посредничестве шерифа Северной банки, Клига Орта. Как тебе такое предложение? А как вы его отсюда заберете? На мой грузовик влезет только пара контейнеров, не больше. С этим нет проблем, Ник. Пригоним атмосферный грузовой челнок. Если хочешь, одним махом вывезем все, да еще с большой скидкой по перевозке. Тогда меня все устраивает, Ниван. Будем оформлять сделку или договоримся на словах. Нам бы не хотелось проводить такую сделку через корпорацию. Я не планирую тебя обманывать. Чтоб ты знал, Клик мой сослуживец, и он отзывался о тебе весьма положительно и настоятельно не рекомендовал портить с тобой отношения. Могу перечислить авансом 50% прямо сейчас. Хорошо, давайте поступим как вам удобно. Искатель, ну вот как это называется. Без году неделя на планете, а уже сколотил такое состояние. И ведь как оказалось, Клик с этой сделки взял только 10% за посредничество. Тут все было почти официально. Везет, конечно, сказочно. Но так уж выпали звезды, ничего с этим не поделать. Идет в руки, надо брать, тем более что никаких моральных принципов и законов империи я не нарушаю, и страшные сны по ночам мне после этой сделки сниться не будут. Уже через 3 часа на берегу приземлился корпоративный челнок с бригадой дроидов-грузчиков, которыми, как ни странно, управлял сам пилот. Я к тому времени вытащил все контейнеры своим манипулятором, так что пилоту осталось только затолкать все в одутловатое брюхо транспортного челнока. Поместилось все и контейнеры, и товар с палубы, и мой грузовик. Путь до Северной банки занял час. Там меня уже встречал Висл и Клик. Пилот быстро сгрузил мою добычу и спешно улетел. Висл стал вскрывать контейнеры и осматривать, а Клик попросил подписать несколько документов. Чистая формальность, подтверждение того, что я действительно подавал заявку на поиск владельца. Через 2 часа пришла оставшаяся сумма по сделке. Сейчас можно было продавать к чертям машину, снаряжение, покупать билет на действительно курортную планету поближе к столичной системе и перебираться туда, дожидаться совершеннолетия. Но интуиция шептала совсем другое. Она просто трясла за грудки и требовала оставаться здесь, а я привык ее слушаться. Именно интуиция вывела меня на первый контейнер, на это пиратское судно, полное нелегального товара. Так что буду слушаться, как и прежде. Кстати, еще 4 миллиона мне прилетели от местной милиции. Клик перепродал им контейнеры с боеприпасами. Они все были для тяжелого вооружения, так что гражданским без надобности. Оборудование, оставшееся в контейнерах, оказалось малым производственным комплексом. Причем очень старым. В смысле, дата производства чуть ли не 500-летней давности. Морально устаревшее оборудование, которое перевозили как прикрытие, наверное, но зато с заводскими пломбами. Висл сказал, что такое барахло никому не нужно, особенно здесь. Картриджи и расходники тоже были для этого оборудования. Я решил не торопиться и сбывать все по дешевке. Опять же, моя чуйка подсказывала внимательно изучить комплекс и уже потом делать выводы. Вести всегда не может, у любого везения есть предел, если только тот старик, что сосватал мне новое тело, не вмешивается. Интересно, кто же он на самом деле? Ведь не могло же все это быть откровенным бредом или моей собственной фантазией. Тут что-то большее. Пока арендовал у торговца склад под хранение своих контейнеров и новеньких машин, будет еще время подумать над тем, что делать с этим странным оборудованием. Все исходные коды я скопировал к себе на планшет и продублировал на нейроком. Будет время, разберусь, тогда уже и думать буду. Делать в поселке было нечего. Заглянул в бар, сплавил басу 100 кг мороженой рыбы, докупил мелочей и несколько дополнительных баллонов для резака и отправился обратно к кораблю. Не бросать же столько полезного хлама на берегу, да и берег почистить надо. Неделя пути, и вот я на месте. Первым делом срезаю обшивку бортов. Срезанные листы металла, какого-то алюминиевого сплава, аккуратно укладываю в кузове ровной стопочкой, креплю лентами стяжек. Выдираю из корабля реактор, плазменный, между прочим, очень дорогая вещь. Моя база техника уже в 3-м ранге давала возможность точно определять, что за оборудование я выковыриваю из внутренности шаланды и как его корректно извлечь и обслужить. Универсальный манипулятор на грузовике позволял пользоваться им как исполинской рукой. Порезанный и разобранный корабль можно было вывести за пару рейсов. Через 3 недели неспешной работы я уже погрузил в кузов все ценное. На берегу остался только хлам. Порезанные балки и шпангоуты. Заберу этот мусор вторым рейсом, даже в виде металлолома, это тоже деньги. Пока возился возле корабля, нашел несколько десятков крупных осколков астерита, в общей массе килограмм на 20. На вырученные деньги с этих камушков можно еще 2 таких грузовика купить, причем новые и в полном комплекте. Ну вот, везет же. В начале 4-й недели двинулся обратно к поселку. Все шло нормально, погода радовала. Как я теперь знал, из 400 дней в году, на этом континенте 350, в среднем, дней светило солнце, и температура крутилась около 30 градусов. Дальше вглубь континента и того хуже, дожди были редкостью, а перепад дневных и ночных температур очень значительный. На 3-й день пути мой радар зафиксировал какой-то летательный аппарат. Раньше такого не происходило. Я знал, что у Висла продаются дроны-разведчики, но как-то не задумывался над тем, как их использовать, мне они были не нужны. Но дело в том, что радиус действия такого дрона – максимум 10 километров, то есть 1 квадрат по здешним меркам. Этот дрон явно нашел то, что искал, то есть меня. Покрутившись возле грузовика несколько минут, летательный аппарат исчез. Я лишь отметил для себя направление, куда он умчался. Уже через 10 минут в рации послышался сигнал вызова. Незнакомый голос вызывал меня на связь на моей же частоте. И откуда только узнали: «Слышь, ты мелкий грызун, мы знаем, что наш товар у тебя. Это очень серьезные деньги, и взял ты их у очень авторитетных людей. Так что глуши свою пыхтелку, иначе мы тебе, идиоту, дырок наделаем во всем теле». Отвечать я не стал. Что я могу сказать отморозкам, которые возомнили о себе бог весть что? У меня даже паники не было, когда на горизонте появились пыльные шлейфы 5 скоростных багги, уверенно догоняющих мой тихоход. Достав нейроком, я водрузил его на голову и активировал протокольную запись. Переключив рацию на кодированные частоты полиции, связался с офисом шерифа. Говорит мышонок: «Вызываю офис шерифа». Несколько минут в эфире царила тишина, а чуть позже ответил сам шериф Клик. «Привет, Ник, давно тебя не было слышно. Как сам, бесенок?» «Все нормально, шериф, катаюсь, всякие железки собираю. Это дело, ты главное лишнего не прихвати. Да я, собственно, поэтому и вызвал. Тут 5 каких-то веселых гонщиков, видать, куда-то торопится, очень активно сели мне на хвост с конкретными заявлениями, мол, я им задолжал. Думаю, это из-за тех контейнеров. Пока только догоняют, но, если поведут себя агрессивно, буду стрелять в ответ». «Имеешь право, Ник, я тебя услышал. Пиши под протокол, дай пилинг на рацию, мы сейчас выдвигаемся». «Все, сделал. Ой, как далеко. Держись, парень, мы уже в пути». Тем временем преследователи уверенно сидели у меня на хвосте и обгоняли слева по широкой дуге. Я чуть прибавил оборотов, участок маршрута здесь был довольно ровный, так что на скорости в 15 км в час можно просто зафиксировать руль и не останавливаться, активировав автопилот. Что я и сделал, пока достал пояс с патронами и вынул из чехла винтовку. Эфир по-прежнему надрывал голос грозного незнакомца. «Ты тупой, салага. Я сказал, останавливайся. Поймаю, хуже будет».